Глава 21. «Там еще проклятие, метка», — добавил Алеста, перейдя на шепот под звереющим взглядом начальства. «Огонь наложил. Пытаемся понять, как оно работает. Блоки, опять же, менталисты пробить берутся, но не гарантируют, что подследственный останется в здравом уме. А в остальном директор сотрудничает и дает показания, но только в том, что касается школы». «Какой огонь? Какой огонь?» Обманчиво спокойным тоном поинтересовался министр, изменившись в лице. Трудностями следствия он не впечатлился, а вот на упоминание об огне среагировал сразу. Алеста вздохнул, готовясь к очередной волне начальственного гнева. «Вы сами санкционировали операцию в стихийном мире», — позволил напомнить он. «Помню», — недовольно процедил министр. «Но я не давал разрешения притаскивать сюда стихию, еще и огненную! Вы что, не знаете, там, где огонь, всегда агрессия?» Ситуация вышла из-под контроля. Опустив голову, признался Алеста. «Посредник мертв, операция под угрозой срыва. Мне показалось это хорошим выходом». «Следующий раз, господин Тамс», — произнес министр ледяным тоном. «Когда вам что-то кажется, извольте обратиться за разрешением ко мне». Алеста молча выслушал нотации. Сегодня их будет еще много. Впрочем, начальство право. Он действительно упустил контроль над ситуацией. И пусть формально дело было раскрыто, главный артефактор признал вину. Директоры и мастера еще дают показания, но по итогу. Сажать главного артефактора вряд ли кто-то станет. Скорее, ограничиться домашним арестом и запретом на самостоятельные контакты. Асмосцы, конечно, будут протестовать, но кто их послушает? С директором тоже не все гладко, вину признал, раскаялся, но упирает на заботу о детях, которая действительно имела место быть. И на то, что никого насильно не продавал, мол, идти в наемники – личный выбор каждого из учеников, так что ему можно предъявить лишь пособничество в найме преступных элементов, раскрытие личных данных учеников, ну и пепел. Тут вина столь очевидна, что директор каждый раз трястись начинает, когда речь заходит о девочке. За нее ему суд десятку даст, не меньше, но... И вот это «но» заставляло Алеста стискивать до боли зубы. Заявления от пострадавшей не было, а представители девочки наотрез отказались что-либо подписывать, целиком и полностью поддерживая самосуд стихии. Алеста и сам с ним вчера согласился, но исключительно ради того, чтобы предотвратить кровопролитие и получить подозреваемого не в поджаренном виде. «Господин министр, наблюдаем несколько десятков магических вестников, прошедших защиту», — внезапно доложил один из магов оцепления. «Перехватить!» — скомандовал министр, но окружившие школу маги свою работу знали, и в небо без команды полетели перехватывающие заклинания. «Это оживленные!» — с восторгом крикнул один, глядя, как птицы ловко уворачиваются, сложными пируэтами уходя с линии атаки. «Еще и с защитой!» — с удивлением отметил министр, вглядываясь в серое небо, где полыхали серо-белые сферы. «Талантливые засранцы! И вот такие кадры мы отдавали на сторону!» Он с неодобрением покосился на Алеста, словно тот был лично виноват в преступной деятельности директора. «У господина Снейкера талант находить одаренных», — согласился с начальством Алеста. «Жаль только, что он нашел ему такое применение». «Надо было раньше вмешаться, инспектировать тщательно, а не поверхностно, надавить. Может, и переманили бы на свою сторону», — высказался министр, потом отвлекся, раздраженно хлопнул себя по бедру. «Пара точно ушла! Как это называется?» Стоявшие рядом маги виновато вжали голову в плечи, не решаясь возразить, что надо было сразу уничтожать, а не перехватывать. «Что там?» — нетерпеливо протянул министр руку к одному из вестников, активировал запись, прослушал мрачнее с каждым словом. Мальчишеский голос дрожал от волнения, но говорил четко, не запинаясь и по существу, и по этому самому существу выходило, что они, взрослые, окружившие школу, были примерскими обманщиками и истязателями детей. «Что вы там предложили, Алеста? Подождать до обеда?» Министр вернул вестник, брезгливо вытер ладони о штаны, глянул на небо. «Через час, если не раньше, здесь будет полно газетчиков. Как тогда оправдываться будем?» «Мы можем рассказать правду», — осторожно предложил Алеста. «Совсем ограничители потеряли?» — взорвался министр. «За такую правду нас с вами растерзают! Использовать детей, заставляя их донести на собственного директора, еще и позволить маленькому ребенку стать вором! Смерти моей хотите?» «Никак нет», — испуганно вытянулся Алеста. Министр достал платок, промокнул лоб, устало потер переносицу и спросил. «Что там желает ваш директор?» «Но господин министр!» Попытался было возразить Алеста и осекся, нарвавшись на свирепый взгляд начальства. «Полное финансирование и главного артефактора основным попечителем!» Недовольно буркнул он, осуждая министра. «Нельзя идти на уступки шантажистов и, вместе с тем, понимая, допустить огласку будет еще хуже, чем начать переговоры с преступниками». «Не дурак», — с неприкрытым одобрением протянул министр. «Мы можем апеллировать к отсутствию личной выгоды. В вашем докладе перечислены его финансы. Крошечный домик в Эссене, мелочь на счету и все. Даже учителя богаче своего директора. Но и оставить его во главе нельзя. Стоит истории всплыть, нас сожрут. Преступник руководит учебным заведением. Приговор все равно будет, пусть и без помещения в тюрьму. Все же он не убийца. А так, общественные работы может отрабатывать в школе. Условный срок отбывать здесь же, под полным контролем. Однако нам нужен директор». И он задумчиво пожевал губу. «Господин директор, я могу!» Вперед шагнул, шалея от собственной храбрости, Дьер. «И наблюдать, и контролировать, и руководить. Назначьте меня куратором!» Он с надеждой посмотрел в лицо министра. Тот оглядел молодого человека, с огорчением покачал головой. «Только куратором и могу. Молоды вы для директора. В докладе говорилось, что вы преподавали. Это правда?» Дьер кивнул. «А вот учителем и идите. Полномочия вам дадут. Зачислим временно в службу исправления и наказания». «Могу и я быть директором», — донеслось вдруг из пустоты, и воздух подернулся рябью. Пошел волнами, и среди напрягшихся было магов и заблестевших щитов прямо за спиной у министра возникли двое. «Уж извините, что мы без приглашения», — извиняюще проговорил один. «Я всегда без приглашения», — весело не согласился второй. «Полезнее выходит, да и массу времени сэкономить можно». «Давно вы тут?» — растерянно уточнил министр, с удивлением осматривая гостей. Мало того, что без приглашения, так еще и не постеснялись подслушивать. Оба с сединой, а ведут себя, как мальчишки. Гости неопределенно пожали плечами, а министр скрипнул зубами. «Если я не ошибаюсь, мэтр Грехан, а вот с вашим другом мы не знакомы», — попытался он прощупать почву под ногами. «Впрочем, могу предположить, что имею честь видеть перед собою стихию огня». Король величественно кивнул, но тут же озорно подмигнул. «Честь-то честью, но пора и домой. Загостился я у вас. Не возражайте, если я своих детишек заберу». «Детишек?» — холодея от подозрения, вскинул брови министр. Алеста быстро наклонился, зашептал ему на ухо, и взгляд министра потеплел. «Конечно, забирайте. Если еще чем можем помочь, не стесняйтесь. Прямой портал в Асмос. Нам и так обещали». Жмурясь от попавшего на лицо первого луча солнца, проговорил огонь. Министр крякнул, но сдержался. В конце концов, за портал и межмир отвечает, а не канцелярия. «Если обещали, пусть открывают». «Но мальчуганы беспокоятся, хотят Олю навестить. Пусть». И на министра глянуло пляшущее в глазах стихии пламя. «Пусть», — завороженный кивнул тот, сглотнул. Пламя притягивало, окутывая теплом. И министр смирился. «Пусть». За перемещение тоже межмир отвечает, а он с них еще за устроенный бардак спросит. за захват школы и наведенный щит. Мелькнула мысль поинтересоваться потом, почему спецы не смогли вскрыть защиту, почему вплетенной составляющей оказалось достаточно, чтобы они остались стоять снаружи, точно незваные гости, и даже главному артефактору щит не поддался. А если такой эффект обнаружит кто-то еще и наймет асмосцев, что тогда будет делать Фатара? Нет, одним открытием портала ограничиваться нельзя. А что касается вашего предложения, мэтр, вы серьезно? Уточнил министр, стряхивая с себя очарование пламени. Более чем, уверенно кивнул тот. Знаю, моя репутация не слишком подходящая, архимаг поморщился. Но я устал от бессмысленности своего существования. А здесь точно не буду скучать. Да и директор вам нужен номинальный, чтоб гарантировал законность действий бывшего главы школы. С этим я вполне справлюсь. Искупить вину он решил. С легкостью раскрыл тайные замыслы мэтра огонь. Хлопнул одобрительно Грехана по плечу и заявил. Уважаю, но... «Проверить загляну». Министр беспомощно посмотрел на Алеста, тот виновато отвел взгляд. «А то, смотрю, стихийников у вас не уважают». «Непорядок», — добавил прищурившись огонь. Министр покачнулся, однако быстро взял себя в руки. «Рады, в любое время», — поспешно заверил он его величество, проклиная подставившего его Алеста. «Вот только ищущий справедливости стихии им не хватает. Но визит придется согласовать заранее в Межмире. Порядок такой». И он развел руками. «Просыпайся!» И в бок Ларса прилетел ощутимый пинок. «Вставай уже, пьянь!» Снова удар, на этот раз по бедру, и короткая команда. «Воды!» Ларс прекрасно представлял, что будет дальше. Проходили, и неоднократно. Нет, вода — это прекрасно, но умываться Ларс предпочитал иначе, а не когда макают головой или обдают из ведра. «Не надо», — просипел он, выставляя вперед руку. Глаза не открывались, память ощущалась черной дырой, и это было плохо. После того, как правило, он узнавал о себе много нового и не всегда интересного. «Целителя», — прохрипел, и ему с насмешкой отозвались. «Бесполезно, сам знаешь, после огневухи, сотворенной самой стихией, тебе ни один целитель не поможет, только отец, но сейчас он далеко, да и не станет тратить на тебя силу». Ларс поморщился, вынужден был согласиться. «Не станет». «Так это была королевская огневуха?» Простонал он, радуясь тому, что хоть что-то прояснилось. «И мне стоило большого труда убедить всех, что ты никого не планировал отравить. Сам пил, и теперь страдаешь, как все. Так что будь добр, изволь страдать на все пламя, не отлынивая». «Да кто отлынивает?» — возмутился Ларс и застонал, схватившись за голову. Внутри точно молотками застучали прям по мозгам. Тошнота скопилась во рту, и он поспешно сглотнул, заморгал, прогоняя выступившие на глаза слезы. Осторожно приоткрыл один. Мир встретил его, расплывающийся в слезах мутью. И знакомой рожей. Белый такой, пушистый, с красными глазами и длинными ушами. Розовый нос брезгливо дернулся. «Парни тебе бульон принесли. Говорят, мертвого подымет», — известил его красноглаз, шевеля ушами. «Так что поднимайся, скоро портал откроют, нам пора домой». «А как вы это?» — выдохнул Ларс, пытаясь додумать мысль о том, с каких пор красноглазы стали говорить. А может, это у него самого ментальные способности усилились? Ходил упорный слух о том, что красноглазы способствуют развитию ментала. Но ректор отказывался продавать зверей, хоть семьи и предлагали за них большие деньги. И Ларс нахмурился, вспоминая, держал ли он красноглаза на руках. Гладил точно и за уши трепал. «Допился!» — презрительно процедил зверь смутно знакомым голосом. «Родного брата не узнаешь!» Красноглаз исчез из поля зрения, а вместо него нарисовалось раздраженно злое лицо пятого. «Может, все-таки воды?» — оценивающе предложил он. «Отмоешься заодно, а то несет от тебя». — поморщился он. «Бульон!» — отверг предложение Ларс. Уж больно лицо у брата было нехорошим. Одним ведром он точно не ограничится. «Рядом!» — кивнул брат на пол, поднимаясь и выдыхая в сторону. Ларс пошарил рукой, пальцы наткнулись на что-то твердое. Он обхватил миску, задержал дыхание, досчитал до трех и одним движением поднес посудину ко рту. Тут главное делать все быстро, но не резко, тогда мозг не успевает среагировать и запустить тремор. Первым же глотком он осушил миску наполовину, не сразу разобрав, что именно в него влилось. Остановился лишь когда огненно-соленая жидкость добралась до желудка, и тот взорвался болезненным бурчанием. «Что это?» — потрясенно выдохнул Ларс, снова моргая. Супчик вышиб слезы из глаз. «И чем оно воняет?» — брезгливо принюхался он. «Воняешь ты сам», — злорадно известил его пятый. «Ночью тебе в голову пришла гениальная идея закидать врага тухлыми продуктами, и главное, не остановить было. Лично полез в помои, чтобы доказать действенность своей идеи. Только обстреливать протухшими овощами начал почему-то соратников. Еле угомонили. Тебя таширы втроем оттаскивали от помоев, а ты орал, что изобрел супероружие, и теперь нам никто не страшен». «Да?» — неприязненно осведомился Ларс, напряженно прислушиваясь к себе и дыша ртом. Но супчик, провалившись, перестал буйствовать в желудке, а острота прояснила мозги, и он решительно допил все до конца. Бухнул миску на пол, икнул. «Ну вы, дядька, даете!» Восхищенно выдали сбоку. «Мы вам покрепче заварили, думали, не осилите!» Ларс хмыкнул. «Не осилите!» «Да они чего только не жрали в походах и заданиях, а уж на попойках!» Однако дисциплину в ордене второй поддерживал строго. Пить, лишь отмечая успешное задание. Не выполнил – трезвым ходишь. На самом задании тоже ни капли, а вот после празднуй. Заслужил. «Какой я тебе дядька!» Недовольно поинтересовался он, откашлившись. Супчик действительно работал, даже голос вернулся. И молотки поутихли, хоть и продолжали долбить внутри головы. Перед ним возникли две пары ног. Обе в школьных штанах. «Так вы сами нам разрешили!» — радостно известила его правая пара. «Сказали, мы в ордене одна семья!» — добавила левая, от чувств притопнув каблуком. Ларс нервно сглотнул. Мысли, возникшие в голове, были одна хуже другой. Что ему будет за вербовку несовершеннолетних в орден? Было даже страшно представить. «Что им я еще разрешил, брат?» Он умоляюще повернулся к ботинкам пятого. И пока тянулась выразительная пауза, Ларс пытался подняться с пола. Неприятностям он предпочитал смотреть в лицо. «Я бы на вашем месте не старался», — холодно ответил пятый, но не ему, а пацанам. «Это сейчас он не помнит. Через 3 дня память вернется. А за обман в ордене наказывают строго». «Как?» — испуганно поинтересовался один из пацанов. Рыжий такой, улыбчивый. Ларс вспомнил, как тот громче всех орал, призывая бить чинуш. Непонятно, правда, зачем их надо было бить. И еще более непонятно, как он сам оказался в школе. Они ж в городе пили. Никак попутным ветром принесло. Он помнил стихию, межмир и оказавшихся классными парнями боевиков. Они братались, обменивались опытом, травили байки, а потом... Память отозвалась волной боли. «Пеплом у нас врунов кормят!» Грозно выдохнул Ларс, все же осиливая подъем по стене. «До смерти!» Рядом застонал кто-то еще, и холодные пальцы, заставив его вздрогнуть, сомкнулись на лодыжке. Ларс опустил взгляд. Здоровяка из боевиков забавно улыбался во сне, причмокивая губами. «Этого пусть свои будет», — пожал плечами Арвел. «Хотя они собирались их погрузить на тележки и транспортировать в казармы». «Брат!» — промычал боевик, потянувшись губами к ноге Ларса. «Фу, мерзость!» Второй резко дернулся, вырываясь из объятий брата, покачнулся, едва не упав. Боевик обиженно всхрапнул и отвернулся к стене. «А ночью тебе все нравилось», — бесстрастно заметил Арвел. Ларс застыл, Неверяще посмотрел на пятого, но заметил прикушенную губу, обращенный в стену взгляд, и задышал ровнее. «Ну ты гад!» — ругнулся, с ненавистью глядя на дрогнувшее от смеха лицо брата, на затрясшиеся плечи, рядом тщетно сдерживаясь, давились от хохота мальчишки. «Прости, у тебя такое лицо было!» — простонал пятый, вытирая слезы ушами красноглаза. «Брат!» — хрюкнул он, передразнивая. Ларса перекосило. «Это священное братство!» — процедил он сквозь зубы, ненавидя слишком громкий и издевательский яркий мир, полный бесчувственных людей. «Конечно, конечно!» — покивал Арвел. Потянулся было похлопать его по плечу, но передумал. Отряхнул в воздухе руку. «И чем все закончилось?» Несколько смущенно. «А что он там еще натворил?» — уточнил Ларс. «Ну...» С нехорошим предвкушением протянул Арвел, глянув так, что стало ясно. Этого вопроса он ждал давно. Школа сдалась без боя. Эб сказал, встретила с фанфарами и поклялась в верности. «Ты затребовал пирожки и лучших бойцов. Организовал оборону. Неплохо так, профессионально. Даже оживленные тебя слушались. И это самая большая загадка для меня. Только вот защита тебя не устраивала. Парни едва не надорвались, ее ставя. Ну а тут межмировцы подключились. Уж не знаю, что вы там сообща сварганили, но местные до сих пор бьются в экстазе. Межмировцев уже забрали в надежде выпытать формулу. По мне так гиблое дело. Огневуха быстро не отпускает. Да и потом, это мы привычные, а они...» И он покосился на лежащего у стены боевика, укоризненно вздохнул. Ларс муки совести не испытал. Ему было плохо, нет, отвратительно. И мысль, что кому-то еще хуже, приятно грела душу. «Вы такую защиту поставили!» — восторженно заверил его белобрысый, глядя влюбленным взглядом. И Ларс на всякий случай отодвинулся подальше. Кто его знает, этих местных? Которая должна была простоять часов до 10 утра максимум. Не без ехидства добавил Арвел. Ларс крякнул, с досадой почесал голову. Гениальность нередко посещала его во время пьянки, но были у нее свои недостатки. Во-первых, она была неповторима, а во-вторых, имела короткое время действия. Местные, которые школу в осаду взяли, как раз к этому времени озверели бы настолько, что досталось бы всем. А тут вы тепленькими валяетесь. И пятый презрительно дернул уголком рта. Спящий у стены боевик шумно всхрапнул, соглашаясь. «Так мы поддержку попросили», — вмешался белобрысый. «Вы ж сами нам текст составили». Ларс вздернул брови, посмотрел недоуменно на смутившегося вдруг брата. «А вы так далеко зашли, глупо было отступать», — попытался было оправдаться Арвел. «Хотя я продолжаю считать твою идею абсолютной дуростью». Ларс, не выдержав, заржал. Давясь от смеха, захлопал себя по бедрам. «Ты!» — ткнул он пальцем в младшего. «Даже не пил, а все равно!» «Не мог я позволить тебе проиграть!» Тихо закончил пятый, и Ларс вдруг резко замолчал. Растроганно шмыгнул носом и шагнул вперед, раскрывая объятия. «Брат! Даже не думай!» — возмутился Арвел, отступая. «Ты в помоях копался, на полу спал!» «Брат!» Ларс попытался достать его в прыжке, и пятый, не выдержав, с воплем: «Отстань от меня, чудовище!» — сорвался на бег по коридору, перепрыгивая через спящих в разных позах на полу боевиков. «Какие чудесные дети!» — стихия с гордостью покачала головой. «И какие талантливые! Прям как я в молодости!» — согласился архимаг. «Надеюсь, вы заберете их с собой», — напряженно напомнил гостю министр. «Мы свои обещания выполнили. Школа продолжит работать. С устройством выпускников тоже поможем. Главный артефактор обеспечит финансирование. Бывший директор согласен работать замом. Его доставят, как только состоится суд и закончатся процессуальные формальности. Учителей вернем раньше. У меня лишь единственная просьба». И он махнул, подзывая одного из помощников. «Подписать соглашение о неразглашении». «Не вопрос», — согласился стихия, даже не заглянув в бумагу. Непонятно, с чего разволновавшийся вдруг министр развернул лист, достал из кармана личную, с дарственной надписью ручку, протянул гостю, но тот ручку не взял, глянул на текст, спросив: «Вот здесь?» и ткнул пальцем в конце листа. Министр только и успел икнуть, как на бумаге возникло темное, словно обожженное, изображение короны. Проявилось, чтобы через мгновение начать расползаться темным пятном. «Сдыхло!» — выругался министр, бросая пылающий огнем лист на землю. «Пепел, мой друг, лучше всего умеет хранить секреты», — многозначительно заметила стихия. С удовлетворением оглядела школу. «Пора домой», — решительно произнесла, заложила пальцы в рот, издав оглушительный свист. Стоящие рядом мужчины едва успели отскочить от посыпавшихся следом искр. «Домой!» — призывно махнул огонь, высунувшимся из окон асмосцем. «Был приятно познакомиться», — приложил он ладонь к груди, слегка поклонился, и все еще не отошедший от свиста министр заторможенно поклонился в ответ. «Жду в гости», — напомнил огонь, подмигнул. «У нас, конечно, не так весело, но тоже неплохо», — и двинулся к выходу. «Не понял», — поморщился ему вслед министр. «Настолько, что сравнили с дикарской страной?» «И сравнили не в нашу пользу!» Задохнулся он было от возмущения, хотел высказаться, но осекся и задумчиво добавил. «А что-то в нем такое есть?» Глянул на замерших помощников, рявкнул. «Что встали? А кто будет контролировать, что они действительно убрались к себе? Они влезли еще в какую-нибудь авантюру? И этих!» Он брезгливо ткнул пальцем в школу. «Грузите уже! Какой пример для подрастающего поколения!» И он с тяжелым вздохом отправился общаться с журналистами.